Глава вторая. Стэн с опаской приблизился и, поколебавшись, выдвинул ящик. Да, ошибки быть не могло. Тетрадная обложка люминесцировала, пусть и не очень явственно. Оттенок был неприятный. На миг почудилось даже, что переплет пропитался кровью, но нет, это расшалилось воображение. Сюрпризов за этот день накопилось уже сверх меры. Взяв карандаш, Стэн ткнул им обложку легонько и осторожно. Реакции не последовало. Тогда он, пока не включая лампу, открыл тумбочку, стоящую в углу комнаты. Нашарил там перчатку из толстой кожи, натянул ее, дотронулся до тетради и опять без последствий. Он сел на стул и задумался. Был соблазн просто сжечь дневник в туалете, а пепел смыть в унитаз. Но Стэн с сожалением отказался от этой мысли, представив, как после этого придется объясняться с девчонкой. В то, что она его подставляет, ему верилось с трудом. Во-первых, нужно быть отличной актрисой, чтобы так сыграть перепуганную невинную дурочку. А во-вторых, и в главных, к чему такие хитрые комбинации? Не то чтобы он не имел врагов, но... Предположим, тетрадь — это некая компрометирующая штуковина, нелегальная и опасная. Из-за ее хранения Стэна могут подвести под статью. Но тогда копы уже вломились бы, положили бы мордой в пол и завели бы старую песню про право хранить молчание. А уж более экзотичные версии, ну, скажем, что тетрадь намазана ядом, это и вовсе бред похмельной кобылы. Гораздо проще и эффективнее было бы влепить ему пулю где-нибудь в подворотне. Ну и, наконец, было еще и в-третьих. Интуиция говорила Стэну, что тетрадь для него не представляет угрозы, по крайней мере, здесь и сейчас. А загадывать слишком далеко наперед он давно отучился. Решившись, он подцепил пальцем переплет, теперь уже без перчатки. Мир, конечно, не рухнул. На ощупь обложка стала другой. На ней возник рельефный узор из тонких прожилок. Стэн вгляделся, прищурившись. Узор чуть заметно отблескивал серебром или, возможно, сталью. Его элементы были расположены хаотично и не складывались в осмысленную картинку. Просто несколько разрозненных линий. Машинально Стэн перелистал тетрадь еще раз, по-прежнему в темноте, которую едва разбавляли отсветы уличных фонарей. И вдруг ему показалось, что на страницах все-таки проступают рукописные строчки. Он сразу же зажег лампу и разочарованно хмыкнул. На сей раз зрение его обмануло. Страницы были чисты, как и прежде. Да еще и обложка перестала люминесцировать, не выдержав конкуренции с электричеством. Эти фокусы начинали надоедать. И вообще, пора было завершать затянувшуюся рабочую вахту. Стэн снял с вешалки плащ. Поколебался, а не спрятать ли тетрадь в сейф, но поленился и сунул ее обратно в ящик стола. Вышел из конторы, запер за собой дверь и, прошагав по гулкому коридору, свернул на лестницу. Его квартира располагалась в этом же доме, двумя этажами ниже. Он это не афишировал, не хотел, чтобы какой-нибудь упертый клиент нарушал личное пространство. Но сам факт того, что после работы не надо ехать через полгорода, неизменно радовал вечерами. В квартире было душно, но холодно. Стэн зашел в кухонную нишу, зачем-то заглянул в шкафчик, будто рассчитывал, что внутри материализуется горячий ужин с десертом. Покосился на узкий столик, напоминавший барную стойку. Там стояла полупустая бутылка бренди. Он отхлебнул из горлышка и шагнул к радиоприемнику, деревянному сундуку, приткнувшемуся у изголовья кровати. Включил, повертел настройку, перескакивая с волны на волну. Мельком поморщился от визгливого свинга и задержался на частоте, где зануда Джек препарировал последние новости. «Вызывает вопросы», — произнес баритон с едва уловимой интригующей хрипотцой. «В полицейском департаменте заявили, что бешеная механика не наносит критического урона ни инфраструктуре города, ни общественному спокойствию. Но эти увещевания выглядят по меньшей мере сомнительно на фоне того, что происходит вокруг пострадавшей мэрии. Согласно нашим источникам, здание не подлежит ремонту и будет снесено в ближайшее время. А что на это скажет сам мэр? Сегодня днем на пресс-конференции мы услышали следующее». Зазвучал другой голос, сварливый и раздраженный. «Послушайте, господа, давайте не будем гнаться за дурно пахнущими сенсациями. Вы отлично знаете, что в городе идет плановое переустройство. Центральные кварталы меняют облик на более современный. К тому же здание мэрии уже не отвечает техническим требованиям эпохи. Проще говоря, оно слишком маленькое и неудобное. Вопрос о переезде назрел давно, а досадный инцидент на прошлой неделе лишь ускорил решение. Инцидент этот ни в коей мере не повлиял на дееспособность администрации. Что же касается пострадавшего здания, ситуация там находится под полным контролем». В эфир вернулся ведущий. «Не будем спорить, что дурно пахнущие сенсации, как выразился наш уважаемый мэр, действительно неуместны. Поэтому мы предложим строго документированные факты. Вы их не только услышите, но и увидите собственными глазами. Наш репортаж расследования подготовлен в сотрудничестве с подлунным курьером. Читайте в завтрашнем выпуске». Стэн вытащил сигаретную пачку с нарисованным парусом на фоне заката. Приоткрыл оконную створку, чиркнул зажигалкой. Струйка дыма, скользнув на улицу, смешалась с моросящим дождем. Дневная маята, наконец, закончилась. Он швырнул за окно окурок, и тот через полсекунды затух в полете, как забракованная падающая звезда. В тесной клетушке, которую арендодатель в контракте гордо именовал ванной комнатой, Стэн мельком глянул в зеркало. Физиономия не вызывала доверия, исхудалая, помятая и небритая. Впрочем, там, куда он планировал наведаться завтра, такую рожу имел, пожалуй, каждый второй. Излишний лоск только помешал бы разговорам по существу. Вода из крана текла застенчивой струйкой и отдавала ржавчиной, но он исхитрился-таки обмыться до пояса и добрел до кровати. Спал он плохо, урывками. Ему снился вестник теней. Темный силуэт маячил перед глазами, и от него вроде бы исходили слова. Стэн вслушивался, пытался сосредоточиться, но смысл ускользал, растворялся, как лед в стакане. Так продолжалось долго, и Стэн, устав, попытался переспросить, однако ответ оказался столь же бессмысленным. Вестник умолк и начал поднимать руку, держа в ней что-то. Стэн, присмотревшись, уловил блеск оружейной стали и сам схватился за пистолет, но это движение оказалось излишне резким и нарушило равновесие сна. Тот начал распадаться, расслаиваться на отдельные тени кляксы и тусклые пятна света. Наутро Стэн проснулся с головной болью. Залил кипятком две ложки гранулированного кофе, тщательно размешал. Глотнул обжигающе бодрящую горечь и зажег сигарету. Первую в этот новый, но такой же слякотный день. Спустившись на лифте в холл, он выгреб из почтового ящика несколько рекламных листовок. «Чудо-скороварка», комплект кухонных ножей с небывалой скидкой, гастроли цирка уродцев. Среди них скромно приткнулся счет за аренду офиса. Стэн привычно подумал, что неплохо бы завести секретаршу, желательно молодую, красивую и с бухгалтерскими талантами, чтобы сама проверяла почту, сидела на телефоне, записывала доходы с расходами и наливала бы ему виски, когда он возвращается с очередного задания. И все это на чистом энтузиазме, без претензий на жалования и прочие меркантильные вещи. Он отогнал видение. Листовки бросил в мусорное ведро, счет засунул в карман. Поднял воротник плаща и вышел под дождь. В проулок, где вчера появился вестник, Стэн свернул не без колебаний. Но сейчас, в унылом утреннем свете, асфальтовая кишка уже не таила в себе ничего опасного. Разве что вонь из баков стала сильнее. Дошагав до линии монорельса, он поднялся по лестнице на платформу и ввинтился в вагон. Утренний час пик был в разгаре. Вагон покачивался и лязгал, пахло мокрым железом и дешевым одеколоном. Снаружи к рельсам подбирались многоэтажные глыбы из бетона и бурого кирпича, так близко, что поезд едва не задевал их бортами. Стэн вышел на станции, где вчера оставил машину. Та стояла под эстакадой на сухой полоске асфальта и терпеливо дожидалась хозяина. «Куница Q» — двухдверный седан, компактный и неприметный. Шестицилиндровый двигатель, 60 лошадиных сил. Круглые пучеглазые фары и радиаторная решетка, похожая на приоткрытый рот. Цельнометаллический кузов зеленовато-серого цвета, без хромированных нашлепок. Стэн открыл дверцу и сел за руль. Теперь, когда его больше не окружала толпа, он почувствовал себя лучше. Одиночка всегда использует шанс отбиться от стада. Он завел мотор и вырулил на проезжую часть. Через четверть часа он уже заезжал на Совиный холм, возвышенность в западной части города. Дома в 4-5 этажей лепились на склоне густо, едва не упираясь друг в друга. Узкие улицы прихотливо петляли, пересекались под неожиданными углами. Найти нужный адрес в этом каменном лабиринте оказалось непросто. Стэну пришлось 4 раза притормозить, чтобы спросить дорогу. Помогали ему охотно, но подсказки противоречили друг другу диаметрально. В конце концов, он, однако, прибыл на место. Притер машину к стене, чтобы не занимать проезд. Вылез, закурил и окинул взглядом фасад. На первом этаже закусочная и газетный киоск. Над ними два этажа с квартирами, еще выше мансарда. К стене на углу крепился фонарь на изогнутой металлической штанге. Стэн толкнул дверь, поднялся по лестнице. Искомая дверь в мансарде была фанерной и хлипкой даже на вид. Если надо, он бы выбил ее одним хорошим пинком, но пока просто постучал, вежливо и негромко. Никто не отозвался. Он стукнул еще несколько раз, настойчивее. За дверью послышалось неясное шевеление. Оно сопровождалось коротким возгласом. Кого-то, кажется, куда-то послали. И еще через полминуты дверь наконец открылась, и на Стэна через порог воззрилась девица, закутанная в тонкое одеяло. Взгляд у нее был мутный, волосы растрепались, тушь размазалась по лицу. «Здравствуйте», — сказал Стэн. «Мне нужен Жак Люк. Он здесь?» Несколько секунд она осмысливала услышанное, пытаясь сфокусировать взгляд, после чего спросила. «А вам зачем?» «Я поклонник его таланта». Девица фыркнула, развернулась и побрела в ближайшую комнату, оставив входную дверь нараспашку. Стэн счел это приглашением и двинулся следом. Комната с наклонной стеной подкупала лаконичностью меблировки. В углу стояла тахта, а возле окна напольный мольберт с холстом. Наличествовали также две табуретки и облезлое кресло, на котором была свалена одежда. Пустые бутылки сгрудились у стены. Пахло винной кислятиной и сигаретным дымом. На тахте дремал молодой шатен с трехдневной щетиной. На появление гостя он никак не отреагировал. Девица плюхнулась рядом с ним, пихнула в плечо. «Подъем!» Шатен промычал что-то неразборчиво и всхрапнул. Девица склонилась к его уху и крикнула высоким противным голосом. «Покупатели пришли, дурень!» Жан-Люк подскочил и вытаращился в пространство. От резкого движения его замутило, но он кое-как совладал с собой. Стэн взял табуретку и, сев перед ним, сказал. «С добрым утром!» «Ага», — промямлил Жан-Люк. «Мистер, а вы... Но это... действительно покупатель?» «Ваша подруга несколько забегает вперед, но у меня и правда к вам разговор. На смежную тему, если можно так выразиться». «Минуту». Спустив ноги на пол, живописец сцапал бутылку, стоявшую у тахты. С надеждой встряхнул ее и, услышав желанный плеск, присосался к горлышку. Сделал пару глотков, скривился, но снова удержал все в себе. Чувствовалась сноровка. Посидев неподвижно, он нашарил сигаретную пачку. Но везение закончилось. Пачка оказалась пуста. Стэн предложил свою. Жан-Люк кивнул с благодарностью, выудил сигарету. Спросил, затянувшись и поглядев в окно. «Как там вообще сегодня?» «Дождь», — ответил Стэн. «Как обычно». «Когда-нибудь это кончится», — равнодушно сказал Жан-Люк. «Дождь смоет и нас, и город, всю эту вонючую пену, которую мы назвали цивилизацией». «Ты мне вчера обещал двадцатку», — сказала ему девица, тоже закуривая. «Мне надо чулки купить, ну и там по мелочи. Останется пустая земля, на которой вырастет что-то новое, настоящее. А я вчера слышала, как Горан говорил Айрис, что свозит ее на солнечный мыс». «Это где вообще? Не знала даже, что есть такой. А Горан не жмот и рисует, кстати, красиво, не то что ты». Жан-Люк повернулся к ней, смерил взглядом. Она, пожав плечами, стряхнула пепел в пустой стакан. «А вы что скажете, незнакомец?» — обратился художник к Стэну. «Как вам мои картины? Только не врите». Стэн посмотрел на холст. Там изображалась обнаженная девушка, забирающаяся в ванну. Момент был пойман не особенно эстетичный. Одна нога занесена над бортиком, руки вскинуты в попытке найти баланс. Купальщица отдаленно напоминала спутницу Жан-Люка, но черты лица были смазаны, а кожа отливала болотной зеленью. Пропорции тела вроде бы соблюдались, но при этом несли неуловимый отпечаток уродства. «У вас свой стиль», — сказал Стэн. «Очень самобытный». Хотя, наверное, до его понимания еще доросли не все. А что говорят профессиональные критики? Я получил недурные отзывы на салоне бунтующих. Ну, знаете, идет сейчас в галерее у Роггендорфа. «Ага», — сказала девица. «Там один богатый толстяк чуть не купил картину. Нету, а другую еще страшнее. Но он был пьяный в дугу. Ему бы там что угодно показалось шедевром, хоть ослиная задница. Вы тоже из таких знатоков?» «Ослиные задницы не мой профиль», — заверил Стэн. «Я здесь по другому поводу». «А по какому, кстати?» — спросил Жан-Люк, снова прикладываясь к бутылке. «На покупателя вы не тянете, как ни жаль, и вряд ли явились исключительно для того, чтобы угостить меня сигаретой». «Вы правы. Хотел кое-что спросить о вашем соседе. Он так и не появлялся». «Вы из полиции?» «Я друг его сестры. Она его ищет. Я помогаю». Жан-Люк поморщился. «Слушайте, сколько можно? Эмили приходила два раза, устраивала истерику. Но я не знаю, где Эрик. Представления не имею. Он передо мной не отчитывается. Хотя мог бы вообще-то предупредить. Мы за квартиру пополам платим, а один я не наскребу». «Сочувствую», — сказал Стэн. «Значит, в ваших же интересах, если я его разыщу. Можно заглянуть в его комнату?» «Да хоть в сортир загляните. Меня только оставьте в покое». «Благодарю. И последний вопрос. Кто из ваших общих знакомых может подсказать, где он? С кем я мог бы поговорить?» «У Януша спросите. Закусочная внизу, он хозяин. Каждую собаку здесь знает». «Обращусь к нему непременно. А вам оставлю визитку. Звоните, если вдруг что-то вспомните». Жан-Люк, отставив бутылку, лег и демонстративно отвернулся к стене. Его подруга спросила. «А еще сигарету можно?» Стэн испытующе взглянул на нее и показал на дверь. «Давай, мол, там пообщаемся и покурим». Она помедлив кивнула и покосилась на кресло, где сверху лежала юбка. Поняв намек, он вышел в коридор, а оттуда шагнул в соседнюю комнату, принадлежавшую Эрику. С мебелью там оказалось получше. Кроме кровати и мольберта, на этот раз без холста, был еще захламленный письменный стол. Стэн поворошил бумажную груду. Черновики, незаконченные наброски... И на одном из них был нарисован «Вестник теней».